Много лет назад, когда я впервые решил сделать налоговое отчисление в пользу церкви, я решил сделать это в пользу вальденцев. В тот год у меня были веские причины для этого. Теперь каждый год бухгалтер звонит мне и спрашивает: «Подтверждаем?» А я говорю: «Да, конечно, но не знаю почему, не помню». Не только не могу уже объяснить причину, не знаю даже, почему я выбрал много лет тому назад именно вальденскую церковь. Единственное, что я могу сказать, было такое. Много лет назад выбор, который я сделал, казался мне серьезным, но не знаю причины и не знаю даже, почему этот выбор был серьезным. Когда меня спрашивают, кому ты делаешь налоговое отчисление, я отвечаю, что вальденской церкви. «Конечно, молодец, все правильно», — говорят мне, либо еще раньше советуют, «отдай вальденской церкви». И я отвечаю: «Конечно, я всегда отчислял свои налоги вальденской церкви». Я хотел бы спросить, не объяснишь мне, почему мы так решительно настроены делать налоговые отчисления в пользу вальденской церкви? Дело в том, что я-то уже не помню, почему. Однако, скажем правду, есть и другая причина, поэтому я не особенно беспокоюсь, и она заключается в том, что выбор для налоговых отчислений в пользу церкви небольшой. Я исключаю католическую церковь, которой я свои деньги не отдаю. Ну да, есть папа Франциск, но пишет кучу книг о том, что эти деньги не идут непосредственно Франциску. А куда они идут? В любом случае, я не думаю, что папа Франциск будет лично управлять подаренным мною добром, мне это кажется маловероятным. Другие религиозные конфессии мало меня привлекают, да все они мало меня привлекают, тем более я почти ничего о них не знаю. Поэтому вальденская церковь меня устраивает. Правда, я не помню причины, но помню, что она у меня была, причем очень убедительная. Но вот что действительно мучает меня в эти месяцы, каждый год, что терзает меня, подвергает испытаниям мои моральные принципы, заставляет меня бояться налогов, и не столько из-за их величины, хотя и это тоже, это пресловутые отчисления на социально значимую деятельность. Потому что их хотят все, но еще и потому, что все те, кто их хочет, имеют на это очевидное и неотъемлемое право. На каждой газетной странице, на каждом рекламном щите, в зале каждого кинотеатра всегда найдется кто-то, кто скажет: «Я объясню тебе, почему важно, чтобы ты отдал часть своих налогов нам». «Потому что мы стараемся победить рак, спасти планету, оздоровить почву, мы поддерживаем культурный проект, мы против закрытия кинотеатров, мы финансируем стартап для молодежи, мы ЮНИСЕФ, мы Врачи без границ, мы строим больницу, школу, мы поддерживаем исторический журнал, он не выживет без твоей помощи, мы проведем отличный фестиваль, но только если ты нам поможешь». Все говорят: спасаем, поддерживаем, понимаем, изобретаем, восстанавливаем. Говорят всемирные организации, а также фонд, расположены на третьем этаже моего дома. И я говорю, что это правильно, и это правильно, и это правильно. И в этом моя проблема. В конце концов, всем, кто просит, я обещаю: конечно, в этом году я дам свои деньги вам. Разумеется, есть важные организации, которые спасают человечество, их деятельность очень важна. Однако в то же время есть фонд в соседнем квартале, который, если пятеро из нас его финансируют, может сделать что-то конкретное. Я лично знаю кучу людей, которые должны бы получать наши отчисления на социально значимую деятельность за то, что они делают. И потом проскальзывает мелочная мыслишка: «А что, если они узнают, кому я дал деньги?» Они притворяются, будто им неизвестно, но они знают, что когда ты говоришь: «Я сделал отчисление в твой фонд», это неправда. И, может быть, это знает не только твой сосед из общества охраны животных твоего района, но и ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ, между прочим, говорит, что если я дам деньги им, у меня будет прекрасная декларация о доходах. Понимаете? Как устоять перед возможностью обзавестись прекрасной декларацией о доходах? Вот почему я никогда не скрываю, за кого голосовал на выборах, при вручении премий и не вру, кому я дал свои налоговые отчисления, потому что я понял, стоит тебе схитрить, как окажется, что нисколько ты не схитрил. Правда, твое спасение. В общем, я еще не решил, кому отдать часть моих налогов, и не знаю, успею ли вовремя решить». У меня на тумбочке лежит список, и время от времени я кого-то вычеркиваю, а потом раскаиваюсь и продолжаю добавлять некоммерческие организации, фонды и прочие структуры, наиболее достойные ее получения. Я терзаюсь, не отвечаю на звонки бухгалтера, спрашиваю ее по электронной почте о последнем дне, когда я могу принять решение. В итоге я сделаю выбор и почувствую себя виноватым, ведь я подарил свой налоговый вычет кому-то вместо того, чтобы подарить его всем остальным. Это немножко напоминает милостыню на улице, которая распределяется со случайностью русской рулетки. То есть ты подаешь кому придется, в зависимости от настроения, и не замечаешь, что это могло бы значить. Сегодня я решил, что этот будет есть, а тот нет. Ты не уверен, что поступаешь правильно, что дать деньги культуре значит отнять их у медицины, а если дать их медицине, значит отнять их у гуманитарного фонда, который ты хотел бы поддержать, а потом больше не печатают журнал твоего района, не могут найти средств на пробирку, на исследование неизлечимых болезней, на все, и это все имеет полное право. Настает такой момент в году, когда мир, цивилизация, возможность быть цивилизованными вступают в бессмысленное соревнование, в ходе которого ты должен сказать себе самому «лучше это, чем та», тогда как достойны обе, все 100, вся 1000. Я хотел бы, чтобы кто-то выбирал за меня. Хотел бы, чтобы мы все вместе каждый год решали, кому давать наши налоговые отчисления, а не свободно выбирать самим. Я весь извелся. Я смотрю всю рекламу по телевизору, читаю информацию в газетах, я делаю это в надежде, что кто-то меня убедит. Но меня убеждают все, более того, к ним все время прибавляются новые. Кстати, появилась реклама Вальденской церкви, в которой говорится «Отчисления для Вальденской церкви не идут в Вальденской церкви». И, по-моему, это причина, по которой я решил перечислить ей свои налоги. Впрочем, я в этом не уверен.